Глава 19. Бывают доминанты разные, синие, белые, красные, но всем одинаково хочется завалить крутого монстра, а после от боли полночи ворочаться. Можно ли сказать, что мне повезло? Думаю, нет, так как мы собственными силами выследили вожака, а после его убили. Я убил. Правда, промедли я хоть пару секунд, вожак порвал бы моих друзей словно тузик-тряпку. Зато с этого тузика можно получить весьма интересные доминанты. Вибрирующий голос Ут зачитал список. Образец содержит следующие доминанты. Обсидиановые клыки, мельхиоровые когти, жало джархунского скорпиона, звериная реакция, ярость, вожак стаи, родная кровь, жажда крови, непревзойденный охотник, острый нюх, ночное зрение, острый слух. И помимо перечисленных доминант, там был десяток других, не менее интересных. Не желая тянуть резину, я отдал приказ поглотить образец. Резкая боль разлилась по венам. Казалось, будто в них залили раскаленную лаву. Скривившись от боли, я подошел к пирамидке и увидел, как стальная песчинка увеличивается в размерах, образуя новые грани будущего кристалла. Я сосредоточился на ней и услышал голос Ут. Доминанта родная кровь интегрирована. «Ут, описание!» — попросил я и тут же услышал желаемое. «Родная кровь пульсирует в вашем теле, даруя связь с предками. С ее помощью вы способны обнаружить кровных родственников вплоть до третьего колена в радиусе 50 километров». «Ого! Вот это подарочек! Даже не знаю, стоит радоваться подобной доминанте или сожалеть о том, что не выпало нечто другое». Я вывалился из чертогов разума и сразу же понял, что нужно, черт возьми, радоваться. Да еще как! Через стену я видел алый силуэт Артема. Он валялся на кровати, забросив руки за голову. Честно говоря, это очень впечатляющее зрелище наравне с эхолокацией. Правда, эхолокация дает мне куда больший спектр информации об окружающих меня людях и предметах. А родная же кровь позволяет видеть только Артема. Я осмотрелся вокруг, так и есть. Ни в Ленске, ни в близлежащих поселениях Архаровых больше не было. Что ж, эта доминанта может оказаться чертовски полезной, но в будущем. Сейчас же ее польза сомнительна, но перерабатывать ее точно не стану. Вытащил из визитницы еще пару бумажек и приказал Ут поглотить образцы ДНК. Сознание довольно быстро погасло. Я даже боли толком не почувствовал. Проснулся я от пения деда. «Сердце красавицы склонно к измене и к перемене, словно пельмени». Услышав этот бред, я закатился со смеху, не вставая с кровати. Судя по звукам, старик не только пел, но и танцевал. Маленький подарок от Мишаэля, заваривателя каш, ему пришелся по вкусу. Ну и славно. Можно даже сказать, что я забрал у него не только проблему с суставами, но и дурной характер. Погрюкивая тарелками, тележка приближалась к номеру ребят. «Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши хари? Ваши хари, жрачка, сейчас затарю! Ну же, открывайте, сонные твари!» — пропел дед и захохотал. «Ха-ха-ха-ха! Ну чё там? Давайте, долго я ждать буду!» Протерев глаза, я натянул одежду и вышел в коридор к моменту, когда Серый, зевая, открыл дверь. «Старый, ты чё такой шумный сегодня?» «Так это, день вон какой чудесный! Птички поют, за макушку клюют!» Сложив три пальца вместе, старый тюкнул ими в макушку Серого и снова заржал. «Совсем крыша протекла», — покачал головой Сергей и впустил старика в номер. «Кореглазик! Ага, ты!» — окликнул дед Артема. «Все ж, хреново я вас постриг. Может, и правда стрижку-вспышку бахнем?» На лице старого появилась издевательская улыбка. «Могу тебе бахнуть, но у тебя такая бородища, что сгоришь целиком, и не только волосы!» Неторопливо ответил Артем и потер глаза. «Не, мне не надо! Я уже не стремлюсь быть красавцем, только ласковым мерзавцем! Хе-хе-хе-хе! Врубились? Не? Да ну вас, зануды! Короче, жрите, а я пойду к Варьке в гости зайду. У нее муж недавно помер. Нужно приголубить, утешить. Поняли, да?» Дед показал кулак и пару раз шлепнул по нему ладонью. «Эх, хотя куда вам, щеглы? Еще жизни прохавали. Вот я в ваше время!» Серого его речи утомили. Он схватил деда за шиворот и ласково вытолкнул в коридор. «Топай, тарелки принесем!» Успокоил он старого и закрыл дверь перед его носом. «Хамло!» — послышалось из-за двери. «Ну, я попозже зайду. Потрещим, так сказать. С вами сопляками я себя прям моложе чувствую. Лепота!» И дед удалился, напивая себе под нос очередную чушь. «Ты ему какую-то доминанту подарил?» — спросил Артем. «С чего бы? Если бы подарил доминанту, он бы валялся на полу и орал от боли», — сказал я, решив и дальше хранить в секрете то, что я способен похищать доминанты с концами. «Согласен. Тогда ума не дам, с какого хрена он таким бойким стал», — проговорил Артем и повез тележку к столу. В дверь постучали. Пришли Леший с Макаром. Увидев, что мы уже сидим за столом, ребята заскочили внутрь, захлопнув за собой дверь, и набросились на еду. На удивление, дед сегодня превзошел сам себя. Даже еду приготовил в разы вкуснее, чем обычно. Мое почтение. Нужно оставить ему рябчиков на чай. А это что такое? Мимо окон проехала колонна вездеходов. Народ, как и прежде, выбегал на улицу, несмотря на ранний час. Но лица их не выражали радости. Скорее, тревогу. «Может, и не придется ничего делать? Барцовцы сами передохнут?» — чавкая спросил Макар. «Было бы неплохо», — задумчиво ответил я. «Жути быстрее. Скоро за нами придет человек Фрола». Так и случилось. Через 15 минут прибежал боец в меховой шапке и с автоматом на плече. «Фрол велел вам топать к ломбарду. Нужно кое-чего выгрузить». Ничего не стесняясь, боец достал сигарету и закурил прямо в помещении. «Через 5 минут, чтобы на месте были», — добавил он, выпустил облако дыма и ушел. Мы, как люди пунктуальные, не стали заставлять себя ждать. Шустро собрались и рванули к ломбарду, у которого припарковались 3 вездехода. Борт одной из машин украшал росчерк мощной лапы. Когти громадины прорезали стальной борт словно фольгу. Даже смотреть на такое было жутко. Фрол стоял у гаража и болтал с Шульманом. Заметив нас, он призывно махнул рукой. «Явились?» — ухмыльнулся Фрол. «Ага. И не запылились», — кивнул я. «Сарказм. Значит, хорошо отдохнули. А когда хорошо отдохнул, нужно хорошо поработать». Он кивнул в сторону вездеходов. «Открывайте задние борта и выгружайте все, что видите. Ах да, пара наших лежит там. Их не трогайте. Попозже за город отвезем. Схоронить нужно». И мы приступили к работе. В первом кузове обнаружились 2 десятка вервольфов и 10 червей. На удивление, таскать их было чертовски просто. Они будто ничего не весили.